Слава отца. 70-69 годы до нашей эры. До нее, после Лага, ее прародителя, было много других женщин, носивших то же имя, что и она. Самая малая — 9, почти столько же, сколько известно царей, именовавшихся Птолемеями. Однако из-за того, что женщины эти выходили замуж за своих братьев или за дядей, или за кузенов, им в конце концов потеряли счет. Для них стали придумывать прозвища, а поскольку эта семья всегда отличалась гигантоманией, достаточно вспомнить о ее дворцах, кораблях, храмах, фаросском маяке, да даже и о городской стене, упомянутая склонность проявилась и в выборе прозвищ для царевен. Их называли Клеопатра Луна, Клеопатра Селена, Клеопатра Благодетельница, Клеопатра Великолепная, Клеопатра Трифена. И даже совсем откровенно, Клеопатра Божественная. Несомненно, в этом был свой резон. В роду, представители которого всегда скрывали под складками одежды кинжал или флакон с ядом, каждый хотел, не дожидаясь своей смерти, заставить окружающих воздавать ему божеские почести. Однако для того, чтобы величие имен не потускнело на протяжении веков, необходимо время от времени обновлять их набор. Потомки Лага этим правилам явно пренебрегали. В последнее время умножилось число Клеопатр великолепных. Например, над колыбелью новорожденной девочки нашей героини склонялись сразу две женщины с таким именем — мать и старшая дочь. Третий ребенок в семье, третья дочь, а нужны сыновья. Следует как можно скорее позаботиться об этом, чтобы не навлечь на себя гнев царя. Все Птолемеи непредсказуемы, это их родовая черта, характерная для них в такой же мере, как орлиный нос. Клеопатра же. Это имя значит слава отца. Пусть будет последним младенцем женского пола. Первая часть ее имени передает понятие молвы, которое распространяется и заставляет помнить о человеке, делает его знаменитым на протяжении многих веков. Это слово родственно имени Клео, музы истории, а с прозвищем для царевны пока можно подождать. О нем подумают позднее. Если вообще будет это позднее. Самое главное для славы отца — выжить. Главное, чтобы ее маленькое тельце научилось сопротивляться зимним ветрам и, что еще важнее, летним лихорадкам, возникающим из-за того, что жара портит молоко в груди кормилиц и плодит болезнетворную нечисть в водоемах, не говоря уже о том, что девочка не должна стать жертвой внезапных приступов исступления, которые порой овладевают жителями Александрии и заставляют их бросаться на штурм дворца. Выжить, вырасти, от нее не ждут ничего другого, от этой последней Клеопатры из рода Лагидов, не ждут до тех пор, пока ей не исполнится 15-16 лет. То есть пока она не достигнет возраста, когда сможет убивать или быть убитой. Значит, впереди еще много времени, чтобы вернуться к разговору о ее прозвище. В семье принято именно в этот момент оценивать качество дочек, в момент, когда уже видно, имеешь ли дело с будущей царицей или с маленькой безобидной гадючкой. Это определяют по одному единственному признаку. Наносит ли девушка удар первой или позволяет ударить себя? Уничтожает ли других или другие уничтожают ее? Слава или небытие? Ничтожество? Иного выбора нет. Чтобы читатель понял суть этого принципа, имеет смысл напомнить ему некоторые факты, касающиеся других Клеопатр. Но сначала давайте обратимся к темному прошлому, гораздо более давнему, нежели те времена, когда Птолемей, сын Лага, основателя рода Лагидов, стал сопровождать Александра в его поездках по Северной Греции. Рассказывают, что во все времена эти горы, эти болота, эти леса были прибежищем опасных магов, колдунов, способных исторгнуть слезы у камней и улыбки у звезд, заставить солнце двигаться в обратном направлении, а луну родить своего двойника. И что, желая утолить свою жажду мести, они не останавливались ни перед какой хитростью, чародейством или убийством. По этим местам Фракии, Фессалии, Македонии бродила некогда колдунья Медея. сея на своем пути самые ужасные преступления, включая убийство собственных детей. На том же Диком Севере, где еще во времена Александра водились львы, погиб, согласно легенде, волшебник Орфей. Его убила и разорвала на части орда обезумевших от ревности женщин. Наконец, как повествуется в сказке, одна из тамошних чародеек похитила супруга первой Клеопатры, дочери Северного Ветра, которая на свою беду вышла замуж за царя Босфора. Муж вскоре отверг ее, несмотря на то, что она родила ему двух сыновей. А ее соперница-колдунья выколола детям глаза и велела закопать их в землю живыми вместе с матерью. Кровавые жестокости тех изначальных времен успел увековечить Гомер, а потом наступила эпоха более мягких нравов. Но только Македонию эта перемена не затронула. Там и через 5 веков, во времена Александра и его военачальников, нравы нисколько не изменились, хотя наука и философия уже начали менять представление людей об окружающем мире. На всем протяжении своего безрассудного предприятия, невзирая на страстное желание раскрыть тайны Земли и управлять ею на основе разума, этот юный белокурый герой был подвержен тем же внезапным приступам гнева, от которых некогда страдал Ахилл, отличался той же злопамятностью, что и Аякс, и имел мужественных товарищей, похожих на гомеровских героев. Несомненно, нужно было родиться, как родились он и Птолемей, на самой границе с варварским миром, чтобы отважиться на то, на что никогда не решились бы граждане Афин или Коринфа, чтобы найти в себе силы для встречи с неизвестным. Македония, Фракия, Фессалия, земли ветров, жгучей ненависти, черной магии, темная оборотная страна Греции. С тех пор, как первый Птолемей водворился в Египте, они не переставали осенять своей тенью Александрийский дворец. И хотя потомки Лага из простых степных жителей превратились в кичливых морских владык, которые снаряжали самые роскошные во всем Средиземноморье корабли, хотя теперь, казалось бы, они могли расслабиться, наслаждаясь бесконечно пленительной дельтой, хотя они без особого труда собирали лишь для себя одних сказочные богатства, ежегодно даруемые Нилом, они сохранили память о своей прародине. По прошествии стольких веков после Илиады и Одиссеи они демонстрировали всю ту же смесь жестокости и змеиного коварства, которая была характерна для гомеровских персонажей. А следовательно, римляне ошиблись, когда ругали их за изнеженность. На самом деле, Птолемеи были настолько звероподобны, что хулители просто не могли разгадать их истинную сущность. За фасадом, производившим впечатление дремотной роскоши, Птолемеи продолжали вести жизнь хищников, опытных в устройстве ловушек и в откровенном разбое. И хотя они восхищались классическими Афинами, городом, упорно искавшим путь к равновесию и к истине, демократия всегда представлялась им приятной экзотикой. Брецание оружия и гром славы всегда слышались в именах лагидов, всех, начиная с царей, этих Птолемеев, чьи имена, в которых, кстати, сохранилась архаическая «Т», прямо пришедшая из бурного стародавнего прошлого, непосредственным образом намекали на войну. Имя Птолемей означает «воинственный». Абсолютные владыки в своих землях, но окруженные, как когда-то Приам и Агамемнон, завистливыми родственниками, мечтающими свергнуть их с трона, лагиды вели себя так же, как гомеровские герои, не знали удержу в любви и мести, ценили искусство, но при этом отличались подозрительностью, крайней надменностью, беспредельной обидчивостью, могли пролить кровь, неважно чью, если что-то хоть в малейшей степени задевало их гордость или просто в момент сильного опьянения. Лагиды не воспевали атридов, они сами были атридами, все они — отцы, матери, сыновья, дочери, братья и сестры. Причем женщины отличались еще большей беспощадностью, чем мужчины. Чаще становились причиной чужих несчастий и совершали преступления, и по случайности или в силу руковой власти имени, которое как бы обрекало их на то, чтобы оставить след в истории вообще и в истории своей династии в частности, они в большинстве своем носили имя Клеопатра. Так Клеопатра II, вдова своего старшего брата, Птолемея VI, Филометора, была вынуждена вторично выйти замуж за младшего, Птолемея VIII, Эвергета. Ритуальный инцест, известный со времен фараонов, позволял избежать нежелательного притока чужеродной крови. Кроме того, это был способ наглядно продемонстрировать всем, что лагиды не подчиняются общепринятым законам. В вечер свадьбы новый муж принял непрактиковавшуюся ранее меру предосторожности. Прежде чем взойти на ложе со своей сестрой, он приказал убить ее сына от первого брака, то есть собственного племянника. Племянниц, правда, он пощадил. Они обе, как и их мать, носили имя Клеопатра. Вдова, стиснув зубы, легла в постель со своим вторым братом и мужем. По прошествии должного срока она родила ему мальчика, однако ее муж-тиран, почти карлик, который, несмотря на свою тучность, не стеснялся носить прозрачные одежды, к тому времени уже увлекся младшей из своих племянниц и очень скоро обрюхатил девчонку. От этого нового инцеста появились на свет дети, 2 мальчика и 3 девочки, последних опять-таки назвали Клеопатрами. Писцы растерялись. Они пытались, по крайней мере, как-то различать представительниц первого поколения, входивших в правящее трио, которое являло собой одну семью и было связано отношениями тройного инцеста. Однако даже в священном языке не нашлось ни слова, ни иероглифических знаков, которые позволили бы разобраться в этой путанице, ясно описать ситуацию, когда сестра царя одновременно является его первой женой, а его племянница, дочь этой самой женщины, становится его фавориткой и матерью его детей. В конце концов, совершенно отчаявшись, писцы прозвали первую из женщин Клеопатрой сестрой, а вторую Клеопатрой супругой. Тирану не понадобилось прилагать никаких усилий, чтобы восстановить дочь против матери. Их отношения ухудшались сами собой, по мере того, как юная наложница государя рожала ему все новых и новых девочек, которые все без различия получали имя Клеопатра. Уже так много расплодилось этих маленьких змей, готовых кусать и убивать друг друга. Однако царица-мать не сложила оружие и продолжала мечтать о всей полноте власти. Клеопатра против Клеопатры. Обе женщины обладали равными силами, и дочь прекрасно знала, что ее мать и соперница преследуют лишь одну цель — свергнуть ее, младшую царицу, с престола и править вместе со своим сыном-марионеткой, которого она родила после ночей, проведенных с их общим мужем. Царица-мать сумел-таки осуществить свои планы. В результате ее искусных интриг жители Александрии штурмом взяли дворец проклятой пары под крики «Смерть пузырю!». Такое прозвище дал народ тирану взамен прежнего громкого титула «Благодетель» Эвергет, потерявшего всякий смысл с того дня, когда царь начал преследовать и подвергать пыткам поэтов, ученых и иудеев. Одного литератора, например, живьем замуровали в свинцовом гробу за то, что он сочинял песенки об инцестуальных подвигах своего господина. В то время, когда полыхал его дворец, царь бежал на Кипр, прихватив с собой свою Лолиту и целый выводок сыновей и маленьких Клеопатр. Царица-мать, хотя и была превосходным стратегом, допустила одну ошибку. Она плохо смотрела за собственным сыном, марионеткой, которая по ее планам должна была вскоре разделить с ней престол. Она ни на миг не могла вообразить, что ее бывший муж, некогда убивший ребенка своего брата, способен поднять руку и на порождение собственной плоти. Однако для лагидов не существует никаких препятствий. Тучный макиавеллианец похитил ребенка и немедленно приказал его обезглавить. Но даже это не утолило его жажду мести. Он взял голову своего сына, уложил ее в подходящий по размеру ларец, самый роскошный из тех, что удалось отыскать, и отправил матери в подарок ко дню рождения. Другие историки рассказывают, что он с удовольствием лично расчленил труп, как расчленяют туши забитого скота, и послал царице матери большой ящик, набитый останками сына. Как легко вообразить, дальше последовала гражданская война. Предательства, интриги, злодеяния умножались с каждым днем. Эти враги столь же непримиримы, как масло и вода, философски комментировали происходящее александрийцы. конце концов, царице матери, пришлось бежать, но ей хватило хладнокровия, чтобы вывести всю царскую казну, и благодаря этому она вскоре начала переговоры о своем возвращении. Несомненно, устав от авантюр, все трое договорились о том, что будут снова делить власть, лицемерно поддерживая видимость согласия. Последней радостью для несгибаемой царицы-матери стало то, что ее брат, супруг и смертельный враг отошел в мир иной на несколько месяцев раньше, чем она сама. Она была вправе гордиться тем, что правила дольше, чем он, ибо делила трон еще со своим первым мужем. Из 70 лет ее жизни, 57, она находилась у кормила власти и все это время почти непрерывно плела интриги. С другой стороны, жизнь щедро дарила и покойного тирана. Из своих заговоров и убийств он извлек все жестокие и утонченные удовольствия, каких жаждала его натура, если не считать того, что ему не удалось уничтожить свою первую жену. Прежде чем испустить дух, старая Мегера еще успела порадоваться завещанию пузыря. Обожавший, как все лагиды, дарить отравленные подарки, он предоставил Клеопатре супруге самой решать, кто из ее детей мужского пола станет новым царем. Эта молодая корга всегда отдавала предпочтение своему младшему сыну, ну а царица-мать, само собой разумеется, поддержала старшего, тоже претендовавшего на престол. Братья, которых две гарпии стравливали с самого раннего детства, уже ненавидели друг друга так, как умели ненавидеть только в их семействе, превращая свою ненависть в точную науку. И в следующем поколении все началось сначала. Альянсы, контр-альянсы, неожиданные повороты, театральные эффекты, потому что еще одной фамильной чертой лагидов был удивительный талант к повторению мстительных чувств, преступлений и ошибок предыдущего поколения. Разве что к ним добавлялись какие-то новые пикантные частности. Так описанный выше змеиный клубок еще более запутался из-за того, что Клеопатра супруга женила своего младшего сына на одной из тех рожденных ею Клеопатр. На этот раз инцест дополнился настоящей любовью. Однако молодая пара делала робкие попытки добиться независимости, особенно дочь, которая вовсе не желала возобновления практики тройственного правления. Это привело мать в ярость. Она разлучила влюбленных голубков и насильно женила сына на второй его сестре, Клеопатре Луне, Клеопатре Селене, которую он не любил. Между тем старший из сыновей, которого все отстраняли от власти, задумал создать заговор против своей мужеподобной матери. Однако последняя хорошо знала все хитрости царского ремесла. Она поняла, что сын собирается подослать к ней убийцу. Правда, она невольно сняла с себя маску раньше, чем сумела причинить ему вред, и чудом успела спасти свою шкуру. Она погорячилась, и сын ее тоже. Что ж, теперь он успокоится. Она сочла свое положение достаточно прочным, вновь зажала младшего в железном кулаке и вознамерилась править отныне вместе с ним. Но тут этот волчонок почувствовал, что у него выросли клыки, и в свою очередь попытался от нее избавиться. И на этот раз инстинкт новой царицы-матери помог ей предугадать враждебный маневр. Однако она удовлетворилась тем, что удалила своего любимчика от двора. Она просто не могла себе представить, что он способен всерьез покуситься на ее жизнь. Для нее подобная доверчивость кончилась плохо. Именно младший ее и убил. Три ее дочери, Клеопатры, в девичестве ничем себя не запятнали. Старшая из них, в досаде на то, что ее вырвали из постели брата возлюбленного, бросилась на шею полусумасшедшего сирийского царевича, который проводил дни, управляя гигантскими марионетками, а по ночам охотился. Но она, жившая лишь чувством омерзения, которое испытывала по отношению к матери и младшим сестрам, не обращала на это внимания и целиком отдалась своим темным страстям. Более всего, она желала погубить самую младшую из сестер, Клеопатру Великолепную, Клеопатру Трифену, которая вышла замуж за союзника матери сирийского царевича. Вопреки своему сияющему прозвищу, младшая сестра не уступала старшей в злопамятности. Их взаимная ненависть, желание уничтожить друг друга очень скоро превзошли все аналогичные страсти, бушевавшие в предыдущих поколениях. Клубок ненависти и преступления запутывался все больше, жестокости громоздились одна на другую, и этому, казалось, никогда не будет конца. Из двух Клеопатр та, что звалась Великолепной, имела лучшую реакцию, да и вообще была более предприимчивой. Ей удалось схватить сестру. В момент, когда пленницу уже готовились убить, она сумела бежать и укрыться в храме. Однако лагиды никогда не меняли планов ни из-за сакральности места, ни из-за права убежища. Клеопатра великолепно велела своим людям войти в священную ограду. Беглянка приковала себя цепями к алтарю. Ей отрубили кисти рук. Она взвыла от боли и разразилась проклятиями. Но ничто уже не могло ей помочь. Ее выволокли из храма и предали казни. Подействовали ли ее проклятия, как полагали некоторые, или же то, что произошло дальше, было логичным следствием бурных и опасных жизненных перипетий, которые всегда нравились дочерям лагидов? Во всяком случае, менее чем через год Клеопатра Великолепная пала жертвой новой вендетты. Ее настиг и уничтожил овдовевший супруг убитой ею сестры. Наконец, была еще самая лицемерная из всех представительниц династии, старшая дочь Клеопатры сестры, Клеопатра Божественная, которая в 20 лет стала вдовой убитого сирийского царевича и чей второй супруг, тоже сириец, попав в плен к парфянам, оказался человеком настолько дурно воспитанным, что после 12 лет пребывания в плену решил вернуться домой. Все эти годы Божественная с удовольствием управляла страной своего мужа. Она успела еще раз выйти замуж и похоронить третьего супруга царевича. Потом, как кажется, воспылала страстью к юношам и наслаждалась всеми прелестями вновь обретенной свободы. Поэтому, когда вернулся ее второй муж, она закрыла перед ним ворота города, сделала человеком вне закона в его собственной стране, и в результате он попал в руки своих врагов, которые предали его смерти согласно местным обычаям, то есть после долгих и изощренных пыток. Навсегда избавившись от его посягательств, Божественная могла теперь заняться другими людьми, которые мешали ей спокойно царствовать. Прежде всего, естественно, собственными сыновьями. Старший имел наглость появиться в ее присутствии с царской диадемой на голове. Она убила его в тот же миг, собственноручно спустив с тетивы стрелу. Когда же второй, любимый сын, в свою очередь, дал ей понять, что тяготиться ее назойливостью, она на некоторое время стала ласковой и покорной, но вскоре, сочтя, что комедия слишком затянулась, решила положить ей конец. Царица перешла к действиям в тот день, когда ее сын отправился на охоту. Она ждала часа его возвращения, момента, когда разгоряченные мужчины спешиваются и просят дать им чего-нибудь попить. Но ее сын сам ждал этого момента, причем очень давно. Он взял протянутый царицей кубок, внимательно посмотрел на него и предложил матери, с такой же, как у той, лицемерной предупредительностью, испить первой. Она заколебалась. Он настаивал. Ей пришлось покориться, и, отведав питья, она тут же рухнула на землю мертвая. Как и ее предки, Божественная знала о ядах все, кроме разве того правила, что отравленные напитки никогда не следует подавать самолично. В истории семьи было много других Клеопатр, которые вели затворническую жизнь в задних покоях дворцов или выходили замуж за государей, чьи крошечные царства располагались среди пустынь, вдали от караванных путей. Эти женщины вырастали среди преступлений или воспоминаний о преступлениях. Память о них самих не сохранилась, потому что ее не успели запечатлеть в надписях на камнях и потому что они не прожили достаточно долго, чтобы оставить потомство, плести интриги, убивать. Несомненно, сами лагиды по прошествии 4-5 поколений уже не могли отыскать дороги в этом лабиринте убийств и кровосмесительных браков. Но в глубине их памяти по-прежнему жили архаические животные инстинкты, рефлексивная готовность убивать при первом сигнале тревоги, представление об инцесте как о системе государственного управления и, наконец, убеждение, что в политике необходимо принимать во внимание женщин. Как продолжатели традиции фараонов, лагиды не могли восседать на троне в одиночестве. При отсутствии царицы космическое равновесие немедленно бы нарушилось, и тогда при первом же случае низкого разлива Нила народ начал бы искать виновного, того, кто осмелился изменить просуществовавший много тысячелетий порядок. Вот почему, какие бы страсти ни раздирали эту семью, представители которой были готовы на все, лишь бы завладеть троном никогда не вставал вопрос о том, чтобы извлечь из прошлого, как в трагедиях Эсхила, Софокла или Еврипида, уроки мудрости, чтобы задуматься, наконец, о человеческой слепоте и о тех драмах, которым приводит необузданность. Лагиды не только не осуждали крайности, но любили их, культивировали, так сказать, смахивали с них пыль, как с драгоценных антикварных предметов. Вернувшись из театра, заняться опробованием ядов на приговоренных к смерти, изучать науку об отравляющих веществах одновременно с учением о музыке сфер, пировать ночи напролет, наслаждаясь поэзией, все удовольствия хороши при условии, что ты не забываешь следить за своим братом, матерью, отцом и сестрами, что продолжаешь выставлять на показ собственную власть и внешние знаки своего достоинства, и что за всем этим великолепием стоит Египет, сокровище, рождающееся каждый год после того, как Нил оплодотворит свою черную землю, горы зерна, которые сборщики налогов и купцы из порта превращают в корабли, войска, храмы, книги, вино, благовония, прозрачные льняные одежды, украшения и слитки золота. Власть дает золото, а золото укрепляет власть. Золото становится все больше, и власти тоже. Коварство или жестокость, какая разница, если можно захватить, присвоить себе то и другое? В брачной постели или на смертном ложе чаще всего по праву крови, крови, которая смешивалась сама с собой на протяжении 8 поколений. Все это нависает тяжким бременем над новорожденной девочкой. Гнет преступного прошлого и, что еще хуже, гнет легенды о преступлениях. Еще присутствующие повсюду в гигантском городе в виде гробниц или колоссов монументы этих чудовищных предков, память о которых еще более гнетуща, чем их имена. Однако судьба подарила последней славе отца удивительный шанс. Удачу, которая лишь в редчайших случаях выпадала представителям этого рода. Над ней, по крайней мере, не давлело бремя материнской воли. Клеопатра Великолепная, которая дала ей жизнь, перестает упоминаться в официальных документах по прошествии менее года после рождения дочери. О ней никогда больше не будут говорить, и мы так и не узнаем, от чего она умерла, от яда, несчастного случая или болезни. Как не узнаем и того, от нее ли девочка унаследовала свою смуглую кожу, полные губы, густые черные волосы, тонкую талию и необычайную пылкость натуры? С уверенностью можно сказать лишь одно. У малютки был точно такой же профиль, как у ее отца. Нос с горбинкой, похожий на клювы тех каменных орлов, стоявших на берегу, при взгляде на которых моряки, уже обогнувшие маяк, сразу понимали, что прибыли к потомкам Лага.